Беседа 20. Восстановление. Пора сказать о реанимации духа, о возвращении блудного ума. Из того, что случилось с нашими прародителями, совершенно ясно, какова же задача, стоящая перед нами, потомками. Задача минимум – выйти из состояния ниже естественного и вернуться к нормальному состоянию естества, подобного тому, что имел Адам до грехопадения. Иными словами, нужно той антропологической революции, которая сокрушила Адама, противопоставить со своей стороны контрреволюцию. Нам надо стать реакционерами в борьбе за реставрацию свергнутого грехопадением строя души. В этой борьбе за свои законные права, за право владеть собственной душой, и состоит основное содержание внутреннего подвига пути умного делания. Когда человеку удается эту задачу минимум выполнить, он достигает очищения души от страстей, на аскетическом языке бесстрастия, или проще спасения души. Теперь и появляется тот второй вид человека, о котором говорено выше, человек обновленный, духовный. Это тот, кто по апостолу Павлу имеет ум Христов. Это избранный среди многих званных. Тот, кто сбросил лохмотья ветхости и облачен в одеяние брачно. Он готов уже восседать на брачном пиру в Царстве Небесном. А пока такой человек остается еще на земле, перед ним раскрывается дальнейшая перспектива, ставится задача максимум. Она предполагает выход за пределы человеческого естества, достижение состояния вышеестественного, стяжания обожения. И вот тут, на этом пути к двум упомянутым видам человеческого существа, добавляется третий вид. Человек сверхъестественный. В предыдущей беседе мы говорили о том, что в падшем естестве человека, в нашем естестве, все основные силы, энергии, разобщены и направлены к миру тленному, вместо того, чтобы, как им положено, сообща устремляться к Богу. А именно, ум, сила духовного организма, попала в плен к рассудку и пресмыкается по земле. Чувства и воля, силы душевного организма, замкнулись в эгоистичном самоудовлетворении. От этого они извратились, заразились греховной страстностью. Теперь, по слову святителя Афанасия Великого, грех в естестве человека воздействует уже на всякое вожделение. Вот почему организм душевный, который образуется из искаженных грехом чувств и желаний, стал в аскетике именоваться, в отличие от организма духовного, страстной частью души. А теперь важнейшее замечание. Мы вплотную подошли к одному из ключевых положений во всем учении о спасении. Я повторю, наши чувства и наша воля, то есть эмоции, ощущения, желания, наклонности и инстинктивные импульсы, составляют страстную часть души. Она еще именуется неразумной частью души. Это наш душевный организм, который остается под властью греховных наклонностей и привязанностей. Из-под этой зависимости человек выйдет только после стяжания бесстрастия. А что же организм духовный? Как с ним обстоит дело? Его образует, как мы помним, собственно, дух, сущность человека, и энергия этой сущности – ум. Так вот, духовный организм человека в момент совершения таинства крещения частично очищается божественной благодатью. Вот где ключ. Наше умственное начало в некоторой степени обновлено и преображено в крещении действием благодати, чего нельзя сказать об организме душевном, чувстве и воле. Они остаются страстной частью души. Почему такая привилегия именно уму и духу? Вот святоотеческое высказывание. Для сил зла область духа – нечто недоступное, божественное. Наш дух в грехопадении не мог много повредиться, потому что он служит связью между Богом и нами. Все же другие части человека слишком испорчены. По учению преподобного Исаака Сирина, в нашем уме, или что тоже в духе, сохранились после грехопадения некоторые остатки чистых понятий о Боге. Вот почему человек способен стремиться к Богу по одному только внутреннему побуждению, которое осталось присущим нашему естеству. «Я признаю за истину, — пишет преподобный Исаак, — то, что ум наш может сам собою и не учась возбуждаться к добру, ибо добро насаждено в природе». Ну а местом для насаждения, как мы поняли, избран дух наш, вертоград духовный. Таким образом, наш дух, а вместе с тем и ум наш, это наименее поврежденная часть нашего естества. Что же из этого следует? А то, что наш ум образует единственную брешь в крепостной стене, в стене той крепости, где томится душа, закованная в кандалы и цепи греховной страстности. Эта брешь дает нам единственный шанс для побега из плена страстей. То есть приступить к очищению души, возможно, действуя именно через ум. А еще точнее, через умное делание. Понимаем ли мы, что это значит? К каким выводам мы приходим? Вот именно. Если бы не эта предочищенность мыслительной силы, полученная в крещении, то человек не имел бы способности к умной молитве. А это означало бы, что нет никакого способа, никакой возможности вырваться из-под гнета страстей. Посмотрим, что говорит преподобный Антоний Великий. «Ум не есть душа, но дар Божий, спасающий душу. Богоугодный ум течет впереди души и советует ей презреть временное, вещественное и тленное, а возлюбить благо вечные, нетленные и невещественные, так, чтобы человек, живя в теле, умом предстоял и созерцал небесное и божественное. Таким образом, ум боголюбивый есть благодетель и спаситель человеческой души». Что здесь сказано? Ум, говорится, не есть душа. То есть ум, организм духовный, есть самостоятельное начало, а иное дело организм душевный, страстная часть нашего естества. Дальше сказано: ум есть дар Божий, спасающий душу. То есть Бог дарует нам предочищение ума в крещении, благодаря чему через умное делание можно очистить душу и так спастись. Далее. богоугодный ум течет впереди души. Да, именно с умной молитвы начинаем посредством трезвения блюсти помыслы и очищать страстную часть души. В этом смысле ум идет впереди души. Дальше читаем. «Чтоб человек умом предстоял и созерцал небесное и божественное». Здесь о цели говорится. Умное делание и очищение ведут к стяжанию дара созерцания божества. И, наконец, таким образом ум есть спаситель человеческой души. Ну, что тут добавишь? Этим все сказано. Разве что добавим, спасителем он стал благодаря нашему спасителю, даровавшему нам через свой крест таинство крещения. Здесь сказано преподобным Антонием, что начиная трудиться умом в подвиге умной молитвы, человек пробуждает к жизни свой омертвевший дух. Молитва в духе становится умносердечной, молитвой истинной. А молитва в духе истине, питаемая Евхаристией, способна очистить душу от страстного состояния и тем самым дать возможность Спасителю спасти ее. В этом таинстве очищения человек душевный преобразуется благодатью в духовного. Именно таинственное преобразование, а не просто перемена, имеется здесь в виду. Отметим для себя это. Вспомним, что рай Адама и Евы был раем земным. Как говорит преподобный Иоанн Дамаскин, они жили телесно в чувственном раю на земле, где Господь Бог насадил его. Рай земной был прообразом рая духовного, и Адаму было поручено возделывать этот рай. Такое возделывание предполагало преобразование рая земного в духовный через обожение земной природы. Но после грехопадения все было утрачено, люди лишились земного рая, то есть живого богообщения, и оказались изгнанными в землю, уже не райскую, но произрастившую им тернии и волчцы. И вот теперь, в последние времена, ценой вочеловечения и крестной жертвы Бога, наше человеческое естество, воспринятое Сыном Божиим, исцелено и восстановлено, а точнее говоря, преобразовано. Наша природа, будучи обоженной во Христе Его божеством, вознесена на запредельную высоту, как это звучит у преподобного Симеона Метафраста, «преславным твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почтый». Снова вкоренен был в людях дух, и таким образом природа человеческая преобразована была в прежнее состояние. Это святитель Кирилл Александрийский. Нам возвращена, дарована Туня, возможность обретения рая, и уже не земного, но сразу духовного. Это Царствие Божие, то, которое внутрь нас есть, которое обретается в нашем духе, вход в который отворяется умносердечным духовным деланием. Наш возврат в спасительное естественное состояние начинается после того, как удастся вырвать ум из плена рассудка, когда сумеем вернуть ум на его исконное, законное место в сердце, где он должен воссоединиться с духом. Повторим нашу программную установку, как она звучит из уст патриарха Исихазма. «Вытесняй свой ум из рассудка в сердце и удерживай его там. Преподобный Григорий Синаид. Только этот акт позволит нам вступить на магистральный путь, путь умного делания, и тогда уже осуществить наше личное преобразование, преображение нашего бытия из плотского в духовное, и тогда уже в полной мере воспользоваться спасительной жертвой Христа. На этом пути потребуется упорный труд молитвенный, с одной стороны, и с другой — содействие благодати Божией. Если у нас правильное внутреннее намерение, если есть постоянство в усилиях, то этим мы подтверждаем, доказываем верность избранного пути. И Господь, видя все это, в угодный Ему момент таинственно соединяет ум человека с духом. Правильное намерение, сказали мы. Что имеется в виду? Не должно быть самообмана. Желание стяжать молитву должно быть бескорыстным. Если человек бьется за молитву ради любви к молитве, если его поиски, ревность и усилия вызваны жаждой истины, и он сердцем рвется ко Христу, тогда намерение его чисто. Но могут в глубине души прятаться потаенные мотивы. Например, через стяжание молитвы самоутвердиться, ощутить собственную значимость, достоинство свое, почувствовать себя подвижником. Это гордыня. Можно втайне желать, чтобы во мне сложилось представление как о молитвеннике. Это тщеславие в грубом виде. Может затаиться самонадеянность, когда, понимая важность собственных усилий, забываем о законе Духа: «Без меня не можете творите ничего же». И так далее. Если нечто подобное присутствует и движет нами, то благодать Божия не приблизится, а усердие наше, когда оно безблагодатно, может обратиться нам же во вред. Тогда чем более усердствуем, тем глубже заходим в самообман. При таких ложных мотивах молитва, не поддержанная благодатью, не может не исказиться. А если мы это искаженное психофизическое упражнение будем принимать за настоящую молитву, то будем сами себя обманывать. Это не безобидный самообман, это прельщение. Итак, прослеживаем дальше процесс восстановления человеческого естества, преодоления ветхости. Нам надо ясно представлять себе задачу минимум, которую мы призваны решить. Человек старательно занимается Иисусовой молитвой на своем доступном ему словесном уровне. Занимается терпеливо, не один год. Занимается, что самое главное, вдохновенно, то есть неформально, неравнодушно, не просто по привычке или по обязанности, по заведенному правилу, а искренне, живо тянется душой ко Господу. Если он все это делает правильно, в том числе удерживает внимание в верхней части груди над сердцем или прямо в сердечном месте, сердечное место – специальный аскетический термин, если так, то у человека могут случаться отдельные моменты соединения ума с сердцем. И это несмотря на наше еще далеко не очищенное сердце, на еще далеко не бесстрастную душу. Такие моменты – это маленькие подарки благодати, которыми Господь утешает и подкрепляет тех, кто старается правильно подвязаться. Господь таким образом как бы по головке гладит, чтобы воодушевить, поддержать своего ученика. И в то же время такие моменты являются знаком. Это сигнал нам, намек на то, что мы на верном направлении. И что мы движемся на самом деле, а не на месте стоим, как нам самим может казаться. Такие моменты – это краткие эпизоды. Они появляются и исчезают. Удержать их или вызвать по собственному желанию мы не способны, поскольку все это полностью во власти Святого Духа. И только у тех, кто обретает дар благодатной молитвы, у них эти состояния соединения ума с духом, сердцем, могут уже не прерываться. Но это, как правило, наступает при достижении благодатного созерцательного периода после стяжания начального бесстрастия. Это как правило. А бывают исключения, когда еще в деятельный период, даже в самом начале пути, даже бывает в весьма юном возрасте, Бог дарует отдельным избранникам благодатную молитву. Всем известны примеры таких подвижников нашего времени, как преподобный Силуан или старец Иосиф Исихаст и старец Порфирий Афинский. Также во всякие времена Господь находит, кого избрать. Но это именно исключение. Нас же интересуют люди обычные, такие как мы. И ситуации закономерные, а не исключительные. Как преподобный Исаак Сирин по этому поводу говорит, исключительные случаи, происходящие по особенному усмотрению Божию, не должны иметь никакого влияния на общее правило для всех. Так вот, когда в деятельный период с нами простыми, но добросовестными, усердными молитвенниками случаются такие неожиданные моменты кратковременного соединения ума с сердцем, нам надо понимать, что происходит, так как моменты эти чрезвычайно важны. А происходить это может с каждым из нас, из тех, кто на практике стал искателем умно-сердечной молитвы. Хотя не всегда мы способны эти моменты в себе заметить и распознать по неопытности. Когда ум соединяется с сердцем, то происходит слияние ума с нашим духом. А это значит, что ум в этот момент становится одухотворенным. К нему в этот миг возвращается свойство духовности, а вместе с ним созерцательная способность. Та самая способность богообщения, утраченная в раю. Вновь, хоть в какой-то мере, пусть и в микроскопической, но мы приобщаемся к естественному состоянию нашего духовного организма. Пока ум в молитве соединен с духом, он тем временем все более, все глубже одухотворяется. Как это понимать? Так что ум через духовное наше сердце входит в прямую связь с духовным миром. А до этого при молитве словесной он такой возможности не имел. Теперь молитва приобретает духовность, духовное измерение. И вот через такую молитву ум, дух и сердце начинают непосредственно впрямую напитываться благодатью Святого Духа, благодатью очищающей и оживотворяющей. Вспомним, рожденное от Духа Дух есть. Вот это порожденное прикосновением Духа Святого состояние ума и сердца, оно и будет состоянием одухотворенным, которое по мере пребывания в нем углубляется. Пока ум слит с духом и молчит, не расхищаемый помыслами, пока он молитвенно обращен к Богу, благодать Божия может непосредственно воздействовать на наше духовное сердце. Будем помнить, что эти минуты необычайно драгоценны. Благодаря этим моментам умно-сердечного соединения наш дух начинает пробуждаться от смертной спячки. Он постепенно приходит в себя, оживает. Отсюда начинается его возрождение и наше духовное возрождение. Со временем, с опытом, когда появляется навык умносердечной деятельной молитвы, человек, упражняясь в умном делании, все более приручает свой ум и приучает его держаться сердца. Умственная энергия все теснее сливается, сплавляется с духом, а божественная благодать всячески содействует этому процессу. Если человек устоит на этом пути, то его духовное развитие пойдет следующим образом. По мере того, как соединение ума с сердцем в умно-сердечной молитве все более входит в навык, а затем вообще становится нормой, ум обретает свое законное, исконное положение. К нему возвращается власть над прочими силами души. Ум становится снова владыкой. В чем это выражается? Как полноправный хозяин, ум захватывает силы душевного организма, чувства и волю, и овладевает ими. При этом, как мы помним, ум за счет соединения с духом стал одухотворенным. Поэтому, когда такой ум, пронизанный духом, овладевает силами души, то через себя он приобщает к духу и эти силы, то есть и чувства, и волю. В результате силы душевного организма тоже одухотворяются. Такие внутренние преобразования не могут не сказаться на человеке в целом. Человек теперь уже качественно иначе проявляется, действует. Его чувства и изволения из душевных преобразуются в духовные. Другим становится человек обновленным. Об этом говорит апостол Павел: прежде душевное, потом же духовное. Прежде как младенца во Христе, потом же имеющий ум Христов. В течение описанного процесса идет переплавка страстной части души. Человек приближается к состоянию бесстрастия. Происходит, по выражению святителя Григория Паламы, перенаправленность страстной энергии от зла к добру. По его учению, страстные силы души в процессе сердечно-духовного опыта преображаются и освещаются. В этом назначение исихастского метода. В этом основной смысл и сама цель внутреннего подвига. Через воссоединение ума с духом в сердце внутренний подвиг ведет к очищению души и совершенству бесстрастия. И далее к наивысшему состоянию бытия, доступному человеку, к обожению. Но вернемся на уровень сердечной молитвы. В результате умно-сердечной духовной деятельности человек восстанавливает свое естество. Теперь все три силы души объяты духом. Связанные этой силой, направляемые владыкой умом, они теперь в едином одухотворенном движении устремляются непосредственно к Богу Духу. Теперь становится возможным для человека и реальное богосозерцание, и непосредственное богообщение. Отсюда начинается созерцательный период духовной жизни. Интересно, как сказывается такая одухотворенность человека на его отношениях с окружающими. Определенно можно сказать, что, встречаясь с людьми, созерцатель-подвижник взаимодействует с ними чисто духовно, бесстрастно. Во-первых, он способен видеть людей, как говорится, насквозь, поскольку взгляд его не искажен собственными пристрастиями. Окружающий мир открывается ему в истинном свете. Во-вторых, такой человек, очищенный и просвещенный созерцанием, может эффективно воздействовать на людей, влиять на других духовно. А говоря точнее, Господь может через созерцателя подействовать на других с наибольшим успехом. Ведь человек духовный, он пребывает в духе. Например, какой-нибудь старец. Потому и Дух Божий через духовную личность может легко подействовать на людей плотских, душевных. Например, вразумить их на нечто душеспасительное или же исцелить от недуга. Сами же люди плотско-душевные без такого старца-посредника привлечь на себя в такой мере воздействие благодати Божией просто-напросто не способны. Вот краткий очерк того, как происходит восстановление человеческого естества в результате умного делания под воздействием деятельной умно-сердечной молитвы, молитвы истинной. Теперь, когда все силы души едины в духе, когда достигнута целостность естества, возможным становится всецелое исполнение воли Божией, исполнение Его высшей заповеди «Возлюби Господа Бога твоего всею крепостью твоею». Теперь человек способен всею крепостью, то есть единством всех своих сил, устремиться в молитве к Богу. Как и сказано, молитва преуспевших произносится из всего существа. Эти слова святителя Игнатия Кавказского выражают основополагающую идею всех прежде бывших до него святых отцов в отношении истинной молитвы. В другой раз святитель Игнатий поясняет, что значит молиться из всего существа. Он призывает нас: уничтожь в себе всякое разделение, да будет весь человек соединен воедино и всецело устремлен к Богу. Посмотрим внимательнее на первую из всех и наибольшую заповедь в законе и ветхом, и новом, которая так звучит: «Возлюбишь Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всея души твоей, и всею крепостью твоею, и всем помышлением твоим». Нам здесь указано несколько уровней внутреннего единения. Целых 4 уровня. Попробуем разобраться. Первый уровень. Нам заповедано Бога возлюбить от всего сердца. Сердце – это ум и дух, организм духовный. Пока ум в слиянии с духом не устремится к Богу, о любви к Богу и говорить не приходится. Но этим не ограничивается наивысшее повеление, потому что этого мало. Второй уровень. Не только от всего сердца, но, как в продолжении сказано, возлюбить нужно от всея души. Поясняется, что не только духовным, но и душевным своим организмом, чувством и волей должны мы в любви устремиться к Богу. Но и этого недостаточно. Третий уровень. Дальше велено возлюбить Бога всею крепостью. Или как во Второзаконии это место звучит, от всея силы. Вся крепость – это, как сказано, есть все силы наши. Это третье напоминание, не что иное, как указание к уже упомянутым сердцу, то есть уму и духу, к душевным силам, то есть чувству и воле, присоединить еще и телесные силы нашего естества. Но и это не все. Упомянут еще один четвертый уровень единения. «Возлюби и всем помышлением твоим», или, как в синодальном переводе, «всем твоим разумением». Это последнее означает, что не забыт наш ментальный орган, рассудок, одно из богообразных начал нашего естества. И теперь все начала приведены к единству. Чтобы теперь вся крепость наша, вся сумма энергии нашего существа, вся полнота бытия нашего, то есть весь человек, устремился в молитве к Богу. Что и есть подлинное проявление любви к Богу. Это и означает посвятителю Игнатию уничтожить в себе всякое разделение, когда весь человек соединен воедино и всецело устремлен к Богу, устремлен в молитве, которая произносится из всего существа. Только целостный человек способен в своем целомудрии истинно по заповеди возлюбить. Только такой человек способен также истинно и молиться, то есть в подлинном смысле слова богообщаться. Состояние бытия, при котором вся крепость души, все силы ее устремлены в духе к Богу, такое состояние полностью богоугодно. В подвижнике зародилась подлинно духовная, поистине богозданная жизнь. «Рожденное от Духа есть Дух, — говорит Спаситель, — и подобает вам родитеся свыше». Созерцатель теперь в самом деле новорожден. Воплотилось то, что было зачато при его крещении. Он вернулся к естественному изначальному состоянию человека Адама, к состоянию, в котором человек был сотворен Богом. И, наконец, добавим последнее. Дар богообщения в духе, который обретается в подвиге сердечной молитвы, это не только земное приобретение. Вспомним, что обещает Спаситель. «Мария же благую часть избра, я же не отнимется от нея». Дар этот неотъемлем. Вот что говорит об этом святитель Игнатий. «Стяжав это усвоение здесь, мы возьмем его с собою туда. Там оно послужит для нас залогом, причиной получения вечных неизреченных благ. Вечное блаженство духовно, божественно. Тот только может наследовать это блаженство, кто предварительно то есть здесь, на земле, вступил в святое общение с Богом. Святитель в этой мысли, конечно, не одинок. Найдем множество размышлений святых, уверяющих в том, насколько земная мера духовной зрелости человека определяет образ вечной жизни его души. Если собрать высказывание одного только преподобного Симеона, нового богослова, на эту тему, то из них можно, пожалуй, составить целую книгу.